Глава 10. Жизнь продолжалась. Дьюк охотился, Барбара и Джо занимались сельским хозяйством, Хью трудился больше обычного. Грейс тоже работала, и качество ее блюд улучшалось день ото дня, равно как и ее аппетит. Она растолстела. Она никогда больше не упоминала о том, что убеждена в виновности мужа в смерти их дочери. Она вообще не разговаривала с ним. Когда нужно было что-то обсудить, она разговаривала с Дьюком. Она перестала посещать и церковные службы. В последний месяц беременности Барбары Дьюк как-то остался один на один с отцом. «Отец, ты как-то говорил, что как только я захочу, я или любой из нас может уйти, если захочет». Хью был удивлен. «Да». «Ты, кажется, говорил, что выделишь каждому его равную долю имущества, боеприпасы, инструменты и так далее. Все, что есть. Предприятие надежно, как никогда. Дьюк, неужели ты хочешь уйти?» «Да, но не я один. Уйти хочет мать. Именно она настаивает на этом. У меня тоже есть причины, но основная причина в ней». «Что ж... Давай обсудим твои причины. Может быть, ты недоволен тем, как я руковожу? Тогда я с радостью уступлю свое место. Я абсолютно уверен, что Джо и Барбара справятся совсем не хуже, чем я. Таким образом, все окажутся заодно». Он вздохнул. «Я устал нести эту ношу». Дьюк покачал головой. «Дело не в этом, папа. Я вовсе не хочу становиться боссом. Да и справляешься ты прекрасно. Я не могу сказать, что мне понравилось, как ты вначале все взял в свои руки. Но самое главное — результаты. А результатов ты добился отличных. Лучше давай не будем обсуждать мои причины. Могу только сказать, что с тобой лично это никак не связано. Я бы ни за что не ушел, если бы мать просто-таки не зациклилась на этом. Она непременно хочет уйти. И она намерена уйти во что бы то ни стало. А я не могу отпустить ее одну. А ты не знаешь, почему Грейс хочет покинуть нас?» Дьюк заколебался. «Отец, по-моему, это не имеет значения. Она решила окончательно и бесповоротно. Я без конца твержу ей, что не смогу устроить ей такую же безопасную и удобную жизнь, как здесь. Но в этом вопросе она настоящий кремень». Хью взвесил его слова. «Дьюк, если твоя мать так считает, я не собираюсь отговаривать ее. Я уже давно утратил последние крохи влияния на нее. Но у меня есть две идеи. Может быть, какая-нибудь из них покажется тебе приемлемой? Вряд ли. Выслушай сначала. Ты знаешь, что у нас есть медные трубки. Часть из них мы использовали при оборудовании кухни. У нас есть все необходимое для того, чтобы изготовить самогонный аппарат. Я запасся в свое время всеми необходимыми для нас частями, чтобы, если начнется война, иметь возможность торговать спиртным, которое было бы чистым золотом в любом примитивном послевоенном обществе. Я не построил его по известной нам обоим причине, но я могу сделать это. Я знаю, как гнать самогон». Он слегка улыбнулся. «Это не кабинетное знание. На юге Тихого океана во время службы я заведовал перегонным кубом, конечно, под бдительным надзором своего непосредственного начальника. Тогда-то я и узнал, как из зерна или картошки, или почти из чего угодно, гнать спиртное. Дьюк, возможно, твоя мать была бы счастлива, если бы всегда имела спиртное. Но она спилась бы до смерти. Дьюк, Дьюк, если это доставило бы ей удовольствие, то кто мы такие, чтобы запрещать ей это? Ради чего ей жить? Раньше она любила смотреть телевизор, бывать в гостях. Она могла целый день провести в парикмахерской, затем пойти в кино, затем в гости и выпить там немного с подругой. Вот в чем был смысл ее жизни, Дьюк. А где теперь все это? Его больше нет». Оно ушло безвозвратно. И только то, о чем я говорил, и что мы можем ей предложить, немного скрасило бы ее существование. Кто ты такой, чтобы указывать своей матери, спиваться ей до смерти или нет? Отец, но дело и не в этом. Так в чем же? Ну, ты знаешь, что я не одобряю, не одобрял то, что мать слишком много пьет. Но я бы, наверное, теперь смирился и с этим. Если ты построишь свой аппарат, мы, возможно, будем твоими покупателями. Но уйти мы все равно уйдем, потому что все это не решает проблем матери. Что ж, тогда остается моя вторая идея. Уйду я, а не она. Только вот... Хью нахмурился. Дьюк, скажи ей, что я уйду, как только Барбара родит. Не могу же я покинуть свою пациентку. Но ты можешь заверить, Грейс? Отец, но и это не решает проблемы. Тогда я не понимаю. О, Господи! Ну да ладно. Дело-то как раз в Барбаре. Она... Короче говоря, мать ополчилась на нее. Совершенно не может ее терпеть. С тех пор, как умерла Карен. Она сказала еще, «Дьюк, эта женщина не будет рожать ребенка в моем доме. Своего выродка. Я этого не потерплю. Скажи своему отцу, что он должен выставить ее отсюда». Вот ее собственные слова. «Боже мой!» «Именно. Я пытался урезонить ее. Я без конца повторял ей, что Барбара не может уйти. Я разрядил в нее оба ствола. Я сказал, что ты не можешь выставить Барбару, как не смог бы выставить Карен. Я сказал ей «да», что если все-таки у тебя хватит подлости сделать такое, допустим, чисто теоретически, то я и Джо будем с оружием в руках защищать Барбару. Но, конечно, ты на такое не способен. Спасибо и на этом. И это решило исход дела. Она верит мне, когда я высказываюсь на чистоту. Поэтому она решила, что уйдет она. Я не могу удерживать ее. Она уходит, а я иду с ней, чтобы заботиться о ней. Хью потер виски. Да, ситуация хуже некуда. Да хуже и не бывает. Дьюк, ты должен понимать, что даже вместе с тобой ей некуда идти. Это не совсем так, отец. Что? Это можно устроить, если ты согласишься нам помочь. Помнишь ту пещеру в начале каньона Коллинза, ну, ту, которую еще собирались превратить в туристский аттракцион? Так вот, она все еще существует. Или ее двойник? Я имею в виду. Я охотился в той стороне еще в первую неделю нашего пребывания здесь. Каньон выглядел таким знакомым, что я поднялся наверх и нашел пещеру. И ты знаешь, отец, в ней вполне можно жить и обороняться. А вход? А дверь? Никаких проблем. Если ты отдашь ту стальную пластину, которая загораживала туннель... Конечно, о чем речь? Пещера имеет небольшое отверстие, которое решает проблему дыма. По пещере протекает ручей, который не пересох до сих пор, несмотря на жуткую жару. Одним словом, отец, пещера не менее комфортабельна, чем наше убежище. Она нуждается только в небольшой отделке. Тогда сдаюсь. Можешь брать почти все, что захочешь. Постельные принадлежности, кухонную утварь, вашу долю консервов, спички, оружие, боеприпасы. Составь список, а потом я помогу тебе перенести все это. Дьюк покраснел под своим загаром. Отец, ты знаешь, кое-что уже там. Вот как? Ты считал, что я окажусь мелким скрягой? Я не говорю о последнем периоде. Я перенес туда кое-что еще в первые дни нашего пребывания здесь. Понимаешь? Ну, в общем, у нас с тобой произошла та стычка, а после этого ты назначил меня главным хранителем. Это навело меня на мысль. И после этого я неделю или две не выходил из дома ненагруженным, стараясь уйти, когда меня никто не видел. Попросту воровал. Я бы так не сказал. Я никогда не брал больше 1/6 чего бы то ни было, и только вещи, которые понадобились бы мне в случае самой крайней необходимости. Спички, патроны. То ружье, которое ты никак не мог найти, одно одеяло, нож, немного провизии, несколько свечей. Дело в том, что... Поставь себя в мое положение. Постоянно существовала возможность того, что ты рассердишься на меня, и нам придется драться. Причем один из нас непременно будет убит. Ты сам так мне тогда заявил. Или я вынужден буду бежать, сломя голову, не имея возможности ничего взять с собой. Я решил не вступать в борьбу с тобой. Поэтому мне пришлось заняться кое-какими приготовлениями. Но я ничего не крал. Ты же сам сказал, что я могу взять свою долю. Скажи только, и я тут же принесу все обратно». Хью Фарнхэм задумчиво поковырял мозоль, затем взглянул на сына. «Иногда для человека украсть значит выжить, не так ли? Я хотел бы узнать только одну вещь, Дьюк. Среди тех продуктов, которые ты унес, были банки со сгущенным молоком или нет? Ни единой. Отец, неужели ты думаешь, что если бы там было молоко, я не принес бы его назад, побив все рекорды скорости, когда умерла Карен?» «Да, я знаю. Зря я это спросил. Это я зря не утащил несколько банок. Тогда они не были бы истрачены до того. Ребенок все равно не прожил бы столько, чтобы выпить даже то молоко, которое у нас оставалось, Дьюк. Хорошо, нужно все вопросы решить побыстрее. Но не забывай, что ты в любое время можешь вернуться. Понимаешь, иногда женщина в этом возрасте, в котором сейчас твоя мать, на некоторое время становятся упрямыми, а потом перебарывают в себе это и остаток жизни доживают милыми старыми леди. Может быть, когда-нибудь наша семья еще и воссоединится вновь. Надеюсь, что время от времени мы будем видеться. И если захочешь овощей, приходи и бери сколько нужно. Я как раз хотел поговорить об этом. Обрабатывать землю я там не смогу. Но зато, если я, например, по-прежнему буду охотиться и для нас, и для вас, нельзя ли мне, когда я принесу вам мясо, взять столько же овощей?» Его отец улыбнулся. «Кажется, мы возродили коммерцию. А мы сможем снабжать тебя глиняной посудой. Тогда тебе не придется строить собственную печь для обжига. Дьюк, одним словом, обдумай, что тебе будет нужно. И завтра ты и мы с Джо начнем переносить все это в вашу пещеру. Особенно не стесняй себя. Вот только... что? Книги мои. Что бы тебе не потребовалось посмотреть в книгах, тебе придется каждый раз приходить сюда. В моей библиотеке книги на дом не выдаются. Что ж, это справедливо. Я не шучу. Ты можешь одолжить у меня бритву. Можешь взять мой лучший нож. Но попробуй только упереть хоть одну книжку, и я спущу с тебя шкуру и переплету эту книгу в нее. Всему есть предел. Ну ладно, я пойду предупрежу Джо и уведу куда-нибудь Барбару. Постараемся не появляться до темноты. Желаю тебе удачи. И передай Грейс, чтобы она не обижалась. Она все равно злится, но все же передай. Рай создать можно только вдвоем. А ад... очень просто устроить в одиночку. Не могу сказать, что в последнее время я чувствовал себя счастливым. И, возможно, Грейс немного умнее, чем мы считаем. Кажется, таким образом ты просто вежливо посылаешь нас к черту? Не исключено. Ладно, что бы ты ни имел в виду, желаю того же самого и тебе. То, что я ухожу из дому при первой возможности, тоже вовсе не случайность. Тише. Ну, ладно, ладно. Его отец повернулся и направился прочь. Джо ничего не сказал. Он только заметил, что ему лучше пойти и прорыть еще несколько оросительных канавок. Барбаре ничего не говорили до тех пор, пока они не остались одни. Хью взял с собой немного еды. Несколько лепешек вяленого мяса, два помидора и фляжку с водой. Еще он захватил ружье и одеяло. Они поднялись на холм и расположились немного выше могилы, в тени одинокого дерева. Хью заметил, что на могильном холмике лежат свежие цветы, и подумал, неужели это Барбара поднималась сюда? Подъем давался ей с большим трудом. Чтобы подняться сюда, им понадобилось довольно много времени. Или это сделала Грейс? Но это казалось еще менее вероятным. Затем разгадка пришла ему в голову. Джо. Когда Барбара удобно расположилась, улегшись на спину с согнутыми в коленях ногами, Хью спросил: «Ну?» Она долго молчала, затем ответила: «Хью, мне ужасно жаль, что так получилось. Ведь это я виновата, да?» «Ты виновата? Только потому, что не вполне нормальная женщина испытывает ненависть по отношению к тебе? Ты же сама как-то говорила мне, что не стоит упрекать себя за недостатки других людей. Неплохо, если бы ты сама последовала своему совету. Я не о том говорю, Хью. Я имею в виду потерю твоего сына. Грейс не смогла бы уйти без Дьюка. Он что-нибудь говорил обо мне? Ничего, кроме той навязчивой идеи, которая овладела Грейс. А что он должен был говорить? Не знаю, имею ли я право рассказывать. Но в любом случае расскажу. Хью, после смерти Карен Дьюк просил меня выйти за него замуж. Я отказала ему. Он был обижен и удивлен. Понимаешь, ты знаешь насчет Карен и Джо? Да. Я не знала, сказала ли тебе Карен. Когда она решила выйти замуж за Джо, я решила, что мне тоже придется выйти замуж за Дьюка. Карен считала это само собой разумеющимся, и я даже как-то упомянула, что собираюсь сделать это. Возможно, что она рассказала об этом Дьюку. Во всяком случае, он ожидал, что я скажу ему «да», а я ответила «нет». Он был оскорблен. Прости меня, Хью. Если хочешь, я скажу ему, что передумала. Не спеши. Хоть, на мой взгляд, ты и совершила ошибку. Я не хочу, чтобы ты исправляла ее ради моего удовольствия. Что ты теперь намерена делать? Может быть, ты теперь собираешься выйти замуж за Джо? Джо? Нет, я и в мыслях не имела становиться женой Джо. Тем не менее, я с не меньшей готовностью выйду замуж за него, чем за Дьюка. Хью, я всегда готова делать то, что мне нравится. А мне нравится то, что нравится тебе. Она перевернулась на бок и взглянула на него. Да ты и сам знаешь это. Если ты хочешь, чтобы я вышла за Джо, я выйду за него. Если ты хочешь, чтобы я стала женой Дьюка, я стану его женой. Ты только скажи, и я сделаю все, что угодно. Барбара, Барбара. Я не шучу, Хью. Я готова на все. Я полностью подчиняюсь тебе. И не в чем-то одном, а целиком и полностью. Да разве я не этим была занята все время, что мы здесь? Я играю строго по книге. Не городи чепуху. Если это чепуха, то это правдивая чепуха. Возможно. Но я хочу, чтобы ты вышла замуж за того, кто тебе нравится. Это единственное, что я не могу сделать. Ты уже женат. Ох, ты удивлен? Нет, просто я удивила тебя тем, что заговорила об этом после столь длительного молчания. Но так оно и есть, и так было всегда. И поскольку я не могу выйти замуж за тебя, я выйду замуж за кого ты скажешь. Или никогда не выйду замуж. Барбара, а ты бы согласилась выйти замуж за меня? Что ты сказал? Ты согласилась бы стать моей женой? Да. Он потянулся к ней и поцеловал ее. Она ответила на его поцелуй, прижавшись губами к его губам и полностью отдавшись на его волю. В конце концов, он оторвался от нее. «Ты не хочешь немного поесть?» «Пока нет». «Я подумал, что нам, возможно, придется что-нибудь отпраздновать. Такой случай требует шампанского, но у нас только лепешки». «Ну ладно, тогда я, пожалуй, откушу кусочек и глотну воды». «Хью, мой любимый Хью, а как же быть с Грейс?» «А никак. Она разводится со мной. Фактически она развелась со мной еще месяц назад, в тот день, когда мы похоронили Карен. И то, что она еще живет с нами, — вопрос чистой нехватки жилья. Для того, чтобы развестись здесь, у нас, судья не нужен. Равно как и для того, чтобы нам с тобою пожениться, не требуется свидетельство о браке». Барбара обхватила руками свой большой живот. «Мое свидетельство здесь». Голос ее был спокоен и счастлив. «Ребенок мой?» Она взглянула на него. «Ты знаешь поговорку? Один глупец может задать столько вопросов, что и тысячи мудрецов не ответят». «О, идиот! Конечно же, он твой любимый. Это такая вещь, которую ни одна женщина не может доказать, но знает точно». Он снова поцеловал ее. Когда он оторвался от ее губ, она погладила его по щеке. «А вот теперь я, пожалуй, съела бы лепешку, даже несколько. Я голодна. Я чувствую, как жизнь переполняет меня, и что я ужасно хочу жить». «Да, Завтра начинается наш медовый месяц. Сегодня. Он уже начался. Хью, я хочу занести это в журнал. Милый, можно я сегодня буду спать на крыше? Я прекрасно управлюсь с лестницей. Ты хочешь спать вместе со мной? Распутная девчонка. Я не это имела в виду. Сейчас я вовсе не распутна. Все мои гормоны восстают против этого. Никакой чувственности, дорогой, только любовь. В медовый месяц от меня не будет никакого толка. О, я счастливо буду спать вместе с тобой. Мы могли бы спать вместе и все эти месяцы. Нет, дорогой, просто я хотела сказать, что мне неприятно будет спать под одной крышей с Грейс. Я боюсь ее. Боюсь не за себя, а за ребенка. Хотя это может быть и глупо. Не так уж и глупо. Скорее всего, ничего не произойдет. Но некоторые меры предосторожности мы все-таки примем. Барбара, а что ты вообще думаешь о Грейс? Я должна отвечать? Если можешь. Она мне не нравится. Это не имеет отношения к тому, что я боюсь ее. Она не нравилась мне еще задолго до того, как в ее присутствии у меня стало возникать неприятное чувство. Мне не нравится, как она ведет себя со мной. Мне не нравится, как она обращается с Джозефом. Мне не по душе было, как она относилась к Карен, и я совершенно не перевариваю того, как она обращается с тобой. Хотя я всегда была вынуждена делать вид, что я не замечаю этого. И я презираю ее за то, что она сделала с Дьюком. Мне она тоже перестала нравиться. Я рад, что она уходит. Барбара, я был бы рад этому, даже если бы тебя с нами не было. Хью, я так рада слышать это. Ты знаешь, что я разведена? Да. Когда наш брак распался, я поклялась самой себе, что никогда в жизни не послужу причиной чьего-либо развода. Поэтому я чувствовала себя виноватой с самой первой ночи нападения. Он покачал головой. Забудь об этом. Наш брак с Грейс распался давным-давно. Все, что связывало нас, это дети и обязанности. По крайней мере, меня. Так как она и обязанностей знать не хотела. Любимая, если бы это было не так, ты могла бы в ночь нападения спать в моих объятиях, и все, что ты получила бы, это покой и удобство. Тем более, что мы думали, смерть не за горами, а любви мне хотелось так же, как и тебе. Я просто сгорал от желания любить и получил тебя. Любимый, я больше никогда не дам тебе сгорать.